Глава 4. За решетками. Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно. Точка зрения. Представьте себе, дорогой читатель, хотя бы на минутку, что вам и какому-то советскому гражданину указали бы на некоего джентльмена X и сказали бы эдаким приглушенным шепотком. «Глядите, вот этот, здоровенный, в очках. Да-да. Знаете, он был более чем в 20 тюрьмах. Был обвинен в бандитизме, государственных преступлениях, шпионаже и... Кроме того, он изменник родины. Вероятно, вы в испуге отступили бы в сторону от такого преступника. А советский гражданин отозвался бы спокойно. Вот бедняга. Не везло, значит. И сочувственно бы покачал головой. Если вместо алгебраической величины X вы подставите фамилию автора, а место действия таких ужасов Советский Союз, то разница в восприятиях между вами и советским жителем станет ясной. Тюрьма и заключение во всем мире, кроме СССР, связаны с представлением о справедливом возмездии и изоляции преступников. Иное дело в СССР. Там тюрьма давно уже перестала пугать злодеев и защищать мирных жителей. Роли поменялись, тюрьмы переполнены людьми, опасными не для населения, а для диктаторской власти коммунистов, и стали постоянной угрозой для честных людей. В СССР наказание для грабителя и убийцы несравненно легче, чем для мирного гражданина, осмелившегося не вовремя или не в подходящем месте возражать, не подчиниться бесчеловечным распоряжениям власти или, упаси Боже, быть заподозренным в какой-либо контрреволюции. Тюрьмы в СССР – один из видов политического фильтра населения. Недаром один из чекистских вождей в пылу спора как-то сказал крылатую фразу: «Все население СССР делится на три категории – сидящих в ЧК, сидевших там раньше и тех, которые будут сидеть, других нет». Тот не гражданин СССР, кто не болел сыпняком и не сидел в ЧК, говорят в России, подчеркивая этим, что тюремная решетка – это своеобразный спутник советского бытия. Вообще же, поскольку почти во всех законах, касающихся политических преступлений, имеется универсальная фраза «карается вплоть до высшей меры наказания», а приговоры выносятся на основании субъективного понимания революционной законности и коммунистического правосознания в закрытых заседаниях без участия обвиняемого, то естественно, что карательная политика страны Советов отличается необычной жестокостью. Я знал, что попал в безжалостные зубцы бездушной машины и с тяжелым сердцем ждал, что произойдет дальше. Перед моим мысленным взором расстилались невеселые перспективы. Допрос. Бесконечные лестницы, коридоры, двери с часовыми, без часовых, железные, решетчатые, настороженные взгляды проходящих мимо чекистов, наконец, четвертый этаж. Надпись «Секретный отдел», шедший сзади меня с револьвером в руке чекист, открыл передо мною дверь. Сюда. Небольшая комната, выходящая окном на Лубянскую площадь. Большой письменный стол, мягкие кресла. Из-за стола поднял голову хмурый, утомленный человек с внимательными, недобрыми глазами. Впалые щеки, плохо выбритое, еще молодое лицо. Помятый, видимо, непривычный штатский костюм. Это мой следователь, тот самый, который когда-нибудь перед коллегией ОГПУ будет докладывать мое дело и предлагать ей свое решение. «Секретный отдел, — скажет он, — предлагает применить к Солоневичу такую-то меру социальной защиты. Председатель равнодушно вопросит: возражений, товарищи, нет? Эта пустая формальность промелькнет в несколько секунд, и моя судьба будет решена». Следователь молча движением руки указал мне на стул и стал задавать обычные предварительные вопросы. Эти по существу простые вопросы, касающиеся большей частью прошлого, таят в себе громадные опасности для тех, кому есть что скрывать в своем прошлом. Если ГПУ подозревает, что у человека, по выражению моряков, за кормой нечисто, и он о своем прошлом дает неверные данные, то оно прибегает к массе самых тонких психологических ловушек для того, чтобы заставить арестованного сбиться и напутать в своих показаниях. И даже если точные данные о прошлом человека и останутся неясными, наличие этих противоречий вполне достаточно для того, чтобы определить, по выражению следователей, наличие белого запаха и отправить человека в концлагерь с простым обвинением «социально опасный элемент». Так, на всякий случай, в порядке профилактики. Мой предварительный допрос закончился скоро. Мои ответы были хорошо продуманы и проработаны, и я не путался. Записав эти данные моей биографии, следователь коротко сказал «подождите» и вышел. Через минуту в комнату вместе с ним вошли еще двое чекистов весьма важного вида, не без некоторой торжественности усевшиеся за стол. Предстоял, очевидно, серьезный и длительный допрос. «Ну-с, товарищ Солоневич», — насмешливо улыбаясь, начал толстый латыш с двумя ромбами в петлице военного мундира, так сказать, чекистский генерал. «Очень-очень приятно с вами познакомиться. Давненько мы собирались это сделать, но не хотели раньше времени прерывать вашей высокополезной деятельности». Сказав это, он с улыбкой оглянулся на своих товарищей, как бы приглашая их оценить его остроумие. «Странный способ у вас знакомства, путем ареста и тюрьмы». «Ну-ну, конечно, способ не совсем нормальный», — с той уже насмешливой любезностью согласился латыш. «Но это все пустяки, это дело поправимое. Мы глубоко уверены, что та ошибка — только случайность, и мы с вами договоримся к общему удовольствию. Будьте добры ответить нам на несколько вопросов относительно вашей деятельности. Вы, надеюсь, понимаете, конечно, сами, что нас интересует не ваша официальная работа, а, так сказать, интимная». «Какая-то интимная? Вас удивляет это слово?» Лицо Уташа расплылось в улыбке. Розовые щеки его жирного лица почти закрывали узенькие щелочки глаз. Видимо, процесс допроса и собственное остроумие доставляли ему громадное удовольствие. «Ну, я не настаиваю на этом слове. Ну, хотя бы неофициальная деятельность. Вас это удовлетворит?» «Но я все-таки не понимаю». Чекист насмешливо прищурился. «Жаль, жаль, что вы такой непонятливый. А мы почему-то были убеждены, что соображение у вас быстрое. Ну, хорошо, перейдем на деловую почву. Скажите, пожалуйста, вы были когда-то скаутом? ГПУ об этом прекрасно известно». «Значит, вы этого не отрицаете?» «Нет». «Так, а скажите теперь, какое вы теперь имеете отношение к скаутам?» «Теперь? Но ведь теперь организации скаутов закрыты». «И теперь вы скаутской работы не ведете?» «Нет». Чекисты переглянулись с насмешливой улыбкой. Толстый латыш покачал головой. «Должен крайнему вашему огорчению сообщить, что ваша информация не вполне совпадает с вашими утверждениями, и мы очень сожалеем, что вы с нами не откровенны». «Но ведь это действительно так и есть». «Ну-ну». Латыш с ромбами положил руку на какую-то папку с бумагами и сказал медленно, с ударениями на каждом слове. «Все ваши утверждения гроша ломаного не стоит. Мы прекрасно знаем, что вы по-прежнему руководите организациями молодежи». Его узкие глаза были пристально устремлены на меня. «Я не знаю, откуда у вас такая информация, но во всяком случае она ошибочна. Скаут-отряды и «Сокол» распущены несколько лет тому назад. И никто из старых взрослых руководителей, в том числе и я, не считают нужным вовлекать молодежь в подпольную работу. Скаутская организация, в частности, аполитична, и никто из старых скаут-мастеров не станет рисковать жизнью и свободой детей вопреки государственному запрещению». «Так-так», со змеиной ласковостью проворковал латыш. «Это так приятно слышать, и именно от вас. Вы себе и представить не можете, как это нас радует. Значит, если мы вас правильно поняли, вы считаете подпольную скаутскую работу отрицательным явлением?» «Конечно. Но вы не отрицаете, что она есть?» «Отрицаю». «Но это вы бросьте нам, товарищ Солоневич, арапа заправлять!» Раздраженно бросил другой следователь, низкий, коренастый и мрачный человек. Резкие черты его еврейского лица постоянно подергивались непроизвольной гримасой. «Мы не наивные младенцы в самом деле. Мы прекрасно знаем, что подпольные скаутские организации существуют. И будьте спокойны, мы выкорчуем их!» «Да я вовсе не собираюсь лгать вам. Я твердо знаю, что таких организаций не существует. Есть группы молодежи, живущие дружно, как старые друзья, проведшие много лет в общих рядах. Но нужна исключительная фантазия, чтобы счесть эти группы антисоветской подпольной организацией». «Но существование этих групп, по крайней мере, вы не отрицаете?» «Нет. Но я уверен, что и ГПУ прекрасно знает об этом. Своей старой дружбы мы, конечно, не скрываем. Но от этих групп до антисоветской организации дистанция огромного размера, и нельзя рассматривать их как каких-то врагов советской власти». Латыш презрительно улыбнулся, и голос его стал холоден. «Уж позвольте нам самим, товарищ Солоневич, судить, кто друзья, кто враги советской власти. И позвольте вам заметить, что в вашем мнении мы отнюдь не нуждаемся. Кто опасен, кто не опасен — дело наше. Нам нужно, чтобы вы откровенно сознались, что вы продолжаете руководить этими, как вы выразились, группами». «Я категорически отрицаю это». В узких злых глазах латыша промелькнуло раздражение. «Этот нелепый ответ только ухудшает ваше положение. Мы следим за вами не один год и прекрасно знаем всю вашу подноготную. И поездки ваши по СССР знаем, и знаем, как вы ловко использовали свое звание военного моряка и пробирались даже в Кронштадт. И ваши поездки по югу знаем, и что вы в Тифлисе после получения звания чемпиона делали. Знаю, с кем вы встречались и где собирались, и как со скаутами, соколами и офицерами вели политические инструктивные беседы, и что среди них организовывали. И связь вашу с заграницей, и о контакте с Пантюховым. Словом, обо всем знаем». Лицо латыша выражало торжество. Он с довольным видом откинулся на спинку кресла и посмотрел на меня с улыбкой. «Что, поймали?» — казалось, говорила эта улыбка. Я пожал плечами. «Или вы, товарищ Солоневич, может быть, будете все это отрицать?» — насмешливо спросил он. «Нет, не отрицаю. Каждый человек всегда встречается со своими друзьями. Искать в этих встречах чего-либо антисоветского вы, конечно, можете, но это дело безнадежное. Ни к какой подпольной антисоветской работе я отношения не имею. Переписки с заграницей у меня нет. Ездил я по СССР, инспектируя морские флоты не по своему желанию». «Но этих встреч вы не отрицаете?» «Конечно, нет. Я, слава богу, не отшельник, избегающий людей. Я видался с массой лиц и групп, но почему вас интересуют только встречи с молодежью?» Еврей с дергающимся лицом опять вскочил. «Здесь мы вас допрашиваем, а не вы нас. Не забывайте, где вы находитесь». «Постой, постой, Мартон», — остановил его старший чекист. «Не порть своих драгоценных нервов, на другое пригодятся. Значит, вы, товарищ Солоневич, не отрицаете своих встреч с молодежью?» «Конечно, нет. Было бы грустно, если бы я за все эти годы не приобрел в среде молодежи друзей и боялся бы встретиться с ними из-за боязни перед ГПУ. В этих встречах не было ничего враждебного советской власти, и я не чувствую себя виновным ни в чем». «Ну вот и прекрасно. Мы охотно верим вам, что в этих встречах не было ничего контрреволюционного. Так сообщите же нам, с кем и где вы встречались. Это нужно нам, конечно, не для репрессий, а исключительно для проверки ваших показаний». Перед моим мысленным взором мелькнули десятки и сотни молодых лиц, верящих в нашу дружбу и в меня, представителя старой гвардии. Неужели я назову их имена, подвергну их опасностям знакомства с ГПУ и этим путем облегчу свое положение? Позвольте мне уклониться от таких сообщений. Это я делаю не из конспиративных соображений, мне скрывать нечего, а просто потому, что я люблю своих друзей и не хочу доставлять им неприятностей. Я сказал эти слова настолько решительно, что тема была сочтена исчерпанной. Среди следователей наступило непродолжительное молчание. Самый младший из них на секунду оторвался от записывания в протоколе моих слов и с любопытством взглянул на меня. Лицо латыша нахмурилось, словно он был недоволен моим поведением. «Так-так», — протянул он, — «значит, подпольной работы вы не ведете. Так, ну что ж, мы люди с богатой фантазией, вообразим себе на минутку, что это действительно так. А скажите, вот почему вы не работаете с пионерами?» Этот вопрос застал меня врасплох. «С пионерами?» Да я, собственно, ушел с головой в другую работу. Да кроме того, мне этого и не предлагали. Латыш мгновенно подхватил мой промах и поспешно спросил. «Ах, не предлагали. А если бы предложили, вы согласились бы?» Нужно было выворачиваться из подставленной себе самому западни. Я так загружен, что никак не смог бы взять на себя такую сложную обязанность. «Ах, у вас времени не хватило бы. Так я вас понял». «Да, пожалуй». «Но это горюшко еще не горе. А если бы государственные организации сочли нужным перебросить вас исключительно на работу с пионерами, вы согласились бы?» «Нет». «Почему же? Разве вы не одобряете принципов пионер-движения?» «Да я, собственно, плохо знаком с ними». «Что это вы нам опять пыль в глаза пускаете?» — раздраженно буркнул низенький чекист. «Бросьте наивника строить, товарищ Солоневич! Скажите откровенно, что вы политический противник пионеров, и дело будет с концом». «Да я не политик, и эта сторона дела меня не интересует». «Так что же вам мешает работать с пионерами? Разве пионеры не те же советские дети? Почему же вы возражаете против переброски вас туда?» Положение создалось очень напряженное. Согласиться работать с пионерами не позволяла совесть. Готовить под руководством комсомола будущих коммунистов и чекистов, шпионов и погонщиков-рабов, беспрекословных исполнителей воли Сталина я не мог. Рассказывать ребятам о гении красных вождей, о величии ГПУ, о красоте жертв в пользу мировой революции, оправдывать чудовищное истребление людей, воспитывать кровожадность, ненависть и равнодушие к чужому горю, обливать грязью старую могучую Россию, лгать самому и приучать ко лжи детей, готовить из них шпионов в собственной семье, безбожников и комсомольцев, было для меня непереносимо противно. Но разве в стенах ГПУ можно было так обосновать свой отказ? А вопрос был поставлен ребром. «Трудно точно ответить на ваш вопрос. Мне непонятны некоторые принципы пионер-движения с точки зрения педагогической. Да кроме того, нет смысла бросать одну налаженную работу и бросаться к другой». «Позвольте, позвольте, товарищ Солоневич», — прервал меня латыш. «Давайте не уклоняться от темы. Нас чрезвычайно интересует вопрос о ваших идейных расхождениях с пионерами. Позвольте спросить, что именно вам педагогически не подходит в пионерском движении?» «Ну что ж, если уж мое мнение так вас интересует, я могу указать вам хотя бы на такой момент, как воспитание в детях ненависти и злобы к непонятным им классовым врагам. Мне это кажется противоречащим педагогическим установкам, так как я их понимаю. Детская душа, по моему мнению, должна воспитываться на созидательных, а не разрушительных инстинктах». «Но ведь вы, надеюсь, согласитесь с нами, — снисходительно сказал латыш, — что в период напряженной классовой борьбы нам необходимо воспитывать эту, как вы назвали, ненависть в нашей подрастающей смене. Это дело политики, а я не политик. Может быть, в отношении к взрослым, сознательным людям это и могло бы быть оправдано. Но с детьми я не хотел бы вести такой работы. Это мне не по душе». «Так что вы решительно отказываетесь работать с пионерами?» — с ноткой угрозы спросил чекист с дергающимся лицом. «Решительно». Следователи пошептались и помолчали. Потом толстый латыш опять недоверчиво покачал головой. «Так, ну, мы ожидали, что разговор с вами будет содержательнее и интереснее. И вдобавок более выгоден для вас. Жаль, очень жаль. Ну, позвольте еще один вопрос. Вы, кажется, работали со скаутами и соколами на юге России в период власти белых генералов Деникина и Врангеля. Не сообщите ли вы нам факты, касающиеся участия этой молодежи в белом движении?» «Простите, мне не ясен ваш вопрос. О каком участии в белом движении вы говорите?» «Ах, и это вам непонятно», — с раздраженной язвительностью спросил латыш. «Придется, видимо, и это вам разжевывать. Удивительно, как это вы непонятливы. Нам нужно знать, кто, например, из скаутов участвовал в белых армиях, кто организовывал работу скаутов в лазаретах и санитарных отрядах, кто из руководителей вел антисоветскую агитацию. Вы в те времена были помощником старшего скаута России и, разумеется, прекрасно знаете все это. И мы требуем от вас, как от советского гражданина, чтобы вы сообщили нам все эти сведения». Этот вопрос был поставлен еще более категорически. ГПУ требовало от меня определенных материалов. Мне не раз, еще до ареста, приходилось слышать, что ГПУ собирается устроить большой процесс над скаутами, чтобы облить грязью скаутскую идею, кричать на весь мир, что скауты — орудие буржуазии, генералов и попов, что скауты — непримиримые враги народа и прочее, прочее. Уже не раз ГПУ ловко инсценировало такие процессы, выставляя подкупленных или терроризированных свидетелей, говоривших под диктовку ГПУ заученные показания. Для такого процесса над скаутингом нужны были люди и документы. И этот процесс мог послужить для ГПУ некоторым оправданием расправы над непокорной молодежью. Опять в моей памяти вспыхнули яркие воспоминания. Годы гражданской войны, расцвет скаутинга под покровительством белых вождей, наша работа среди больных и раненых, лица скаутов, ушедших в белую армию, повинуясь чувству долга перед Родиной. Но неужели я могу выдать их имена? Неужели я могу унизиться до того, чтобы фигурировать в качестве центрального раскаявшегося вождя на таком гнусном процессе против нашего братства? Неужели эти вот чекисты думают, что такой ценой я куплю свою свободу? Товарищ следователь, давайте твердо договоримся в одном. Ничего против своей совести я вам не скажу. Вы вольно рассматривать работу среди больных и раненых как помощь белому движению, но для меня такая деятельность выше политики. Были в этих лазаретах и белые, и красные, и им скауты помогали, как помогал каждый врач или сестра милосердия. Вы еще спрашиваете об участниках гражданской войны? Наши отряды имели дело с молодежью невоенного возраста. Если кто-либо из старших скаутов, уже взрослых, и был в рядах белого движения, это дело его совести и политических убеждений. Но никаких документов и показаний по этому вопросу я не дам. Мой голос звучал резко и вызывающе. Было ясно, что этот ответ ухудшает мое положение. Но в глубине души кипело возмущение. Пусть впереди нет надежды на свободу, и, может быть, и жизнь, но выдать друзей? Такой подлой ценой купить свою свободу? Я сжал зубы, и судорога прошла по моему лицу. Толстый латыш, испытующий, следивший за мной, очевидно, угадал, что происходит в моей душе, и что его расчеты лопнули. Все его самодовольство, спокойствие мгновенно соскочило, как маска. Он вскочил, лицо его покраснело, и, фыркая слюной, он истерически закричал. «Значит, молчанку играть собрались, Солоневич? Все наши вопросы для вас пустячки? Так что ли? Вы думаете, захочу — полюблю, захочу — разлюблю? Это как вам заблагорассудится? Но нет. Мы думали, что вы умнее, что это вашим мальчишкам подходит героев разыгрывать. Плохо же вы понимаете свое положение. Ну что ж, вам же хуже. Вы еще не раз пожалеете о своих словах, да поздно будет». И резко повернувшись, он направился к двери. В последний момент он остановился, еще раз злобно и угрожающе посмотрел на меня и что-то тихо сказал молодому следователю. «Слушаю, товарищ начальник», — ответил тот, и оба старших чекиста вышли. Мы остались в комнате одни. Несколько минут длилось неприятное тягостное молчание. Потом следователь подвинул к себе лист бумаги и стал что-то писать. Взволнованный только что прошедшей сценой, я отвернулся и стал смотреть в окно. Капкан сжимается. С высоты четвертого этажа широко разворачивалась панорама Лубянской площади. Стена Китай-города зубчатыми уступами спускалась к другой шумящей площади. Посредине этой старинной, изъеденной веками стены грозно возвышалась Никольская башня со своими узкими бойницами. Крыши и купола Москвы, сердце России, блестели на солнце и туманились вдали. Чуть доносились суетливые звонки трамваев, да людской муравейник струями шевелился по краям широкой площади. «Когда это мне еще придется ходить свободным по Москве?» — мелькнуло у меня в голове, и сердце заныло при мысли о годах неволи, лежащих впереди. По концу допроса я ясно видел, что надежд на освобождение нет. Если не расстреляют, то, по крайней мере, длительное заключение обеспечено. Из рук ГПУ, как некогда из рук Инквизиции, так просто не вырваться. Несмотря на все эти мысли, на душе у меня было легко и спокойно. К мысли о неизбежности репрессий ГПУ я давно уже привык. Компромиссы с совестью мне были противны, а угроз я не боялся. Мое душевное спокойствие нарушало только мысль о том, как тяжело переживают эти дни неизвестности мой брат и жена, в привязанности которых я был глубоко уверен. Я опять поглянул в окно. Может быть, как раз в эту минуту кто-нибудь из них идет по этой площади и с сжимающимся от боли сердцем смотрит на мрачные, овеянные кровавой славой стены ГПУ. И ведь все-таки мне легче, чем им. Боль за любого всегда острее и сильнее, чем своя собственная боль. Следователь вызвал меня из задумчивости просьбой подписать протокол допроса. Я внимательно прочел его и, к своему большому изумлению, не нашел в нем обычных для ГПУ ловушек или искажений. Подписывая, я высказал своему следователю удивление, что протокол допроса написан так коротко и точно. «Ну, мы ведь знаем, как с кем общаться», — сухо усмехнулся тот. «Вас-то, во всяком случае, мы не будем пугать револьверами и путать протокольными штучками. Видывали вас на ринге, да и книги ваши почитывали. Ваш характер нам давно знаком, и в отношении вас у нас другой подход. Подпишите пока, кстати, и это», — добавил он, протягивая мне листок бумаги. На нем стояло: «Гражданин Солоневич Б.Л., инспектор морского флота, обвиняется в преступлениях, предусмотренных в статье 61 Уголовного кодекса. Начальник секретного отдела ОГПУ, подпись. Настоящее заключение мне объявлено, подпись заключенного. 4 июня 1926 года». Я удивленно поднял брови. «Простите, товарищ следователь, но меня ведь пока ни в чем не обвиняли. Были высказаны только некоторые подозрения, не поддержанные обвинительным материалом, да было задано несколько вопросов». «Мы зря не арестовываем. У нас давно имеется достаточно материала для вашего обвинения», — сурово отрезал чекист. «Так предъявите мне его». «В свое время покажем, если найдем нужным. А пока распишитесь в том, что вы получили обвинение». «Позвольте, но ведь я не знаю даже, что это за обвинение. Имею же я право хотя бы узнать, что это за статья Уголовного кодекса. Имейте в виду, что без этого я не подпишу». Видя мою настойчивость, следователь неохотно протянул мне книжку. Там в отделе «Государственные преступления» статья 61, ныне 58 пункт 4, гласила: «Участие или содействие организации, имеющей целью помощь международной буржуазии, карается вплоть до высшей меры наказания». «Какое отношение я имею к этой статье и к международной буржуазии?» «Да, собственно говоря, это и не играет особой роли. Это только формальность. Мы судим не по формальным материалам, а по своему впечатлению и внутреннему убеждению. Какая именно статья будет упомянута в вашем приговоре, это и не так важно». «Ого, вы говорите о приговоре как о чем-то уже решенном. Разве вопрос о нем был решен еще до нашего сегодняшнего разговора?» Мой хмурый следователь резко выпрямился и с угрозой отчеканил: «Приговор зависит от вас. Вы отказались работать с пионерами и дать нам сведения о белой молодежи. Этим отказом вы сами подписали себе обвинительный приговор за свою подпольную работу». Потом внезапно резкий тон следователя упал с угрожающего на самый задушевный. «Позвольте мне, Борис Лукьянович, на минуту быть для вас не следователем, а другом. Я вам от всей души советую подумать о последствиях вашего упорства. Вспомните о вашем будущем. Вы ведь недавно женились. Зачем вам разбивать жизнь и свою, и Ирины Франциссковны? Вы умный человек, образованный, энергичный. Впереди у вас широчайшее поле деятельности и как врача, и как спортивного деятеля. И мы даем вам прекрасные возможности для работы. Подумайте над этим в своей камере и давайте работать вместе. Как только вы передумаете, напишите мне записку, я вас сейчас же вызову, и мы договоримся к взаимному удовольствию». Последние слова он произнес совсем ласково и нажал кнопку звонка. В комнату вошел дежурный надзиратель. «Значит, мы так и договоримся. Я буду ждать от вас перемены решения», — отпуская меня, произнес следователь. «Не могу вас порадовать надеждой на это», — пожал я плечами. «У меня своя точка зрения на сделки с совестью». «Ну, как знаете», — хмуро отрубил чекист. «Ваше дело. Отведите его обратно в камеру», — буркнул он надзирателю и опустил лицо к бумагам. Так закончился мой первый и, увы, последний допрос. Я не раскаялся, и после 4,5 месяцев заключения получил приговор. Такое правосудие в стране социализма. Пытка. Длинный тоскливый вечер. Лечь спать еще не разрешается, и я хожу из угла в угол своего каменного мешка. Стараюсь занять мозг какой-нибудь работой, ибо по правилам тюрем ОГПУ мне не разрешается ни книг, ни бумаги, ни прогулок, ни свиданий, ни передач. И чтобы скоротать бесконечные часы, я решаю математические задачи, тренируюсь в переводах на иностранные языки или вспоминаю читанные поэмы. Художественные вымыслы великих поэтов уносят мысль в иную светлую жизнь и помогают забыть гнетущее настоящее. В дверях лязг замка, железная дверь медленно открывается и пропускает внутрь моей камеры маленького человечка, растерянно оглядывающегося по сторонам и как бы еще не верящего, что он в тюрьме. Впустив человека, дверь равнодушно закрывается, и я с любопытством оглядываю своего нового товарища по несчастью. Это низенький толстый человечек, хорошо одетый и, видимо, хорошо живший на воле. Сейчас его полное бритое лицо искажено гримасой отчаяния и ужаса. «Как это? Где это мы? Где я?» Путаясь в словах, срывающимся голосом спрашивает он не столько у меня, как, видимо, разговаривая сам с собой. По его поведению ясно видно, что он новичок по тюремному делу, и что арест и тюрьма свалились на него, как снег на голову. После получасового разговора он несколько успокаивается и может более или менее связно рассказать свою историю. Он газетный работник крупного масштаба, коммунист, бывший частенько в группе каких-то журналистов и писателей. В этой компании он, соответственно, выпивал и за рюмочкой делился своими мыслями о злободневных вопросах политики. Он клянется с истерической искренностью, что в этих разговорах не было ничего контрреволюционного. Но, охотясь за всякими оппозиционерами, ГПУ захватило всю эту компанию, и в неволе ОГПУ оказался и он, здесь проклинающий свою неосторожность. «И зачем только нелегкая понесла меня в ихнюю компанию?» — стоит он. «Я же ни при чем, и я ни в чем не виноват. Моя бедная жена осталась без куска хлеба. Боже мой, боже мой!» Мои слова действуют на него умиротворяюще, и он дает себя уговорить прилечь и поспать. Но спокойно уснуть в тюрьме ОГПУ — нелегкая задача для взволнованных нервов. Ночная тишина то и дело прерывается криками, какими-то воплями, хохотом сумасшедшего, какими-то неясными шумами, потом заглушенный крик слышен совсем где-то рядом, и через несколько минут по коридору с мягким топотом ведут или несут какую-то жертву. Этот зловещий шум у нашей двери действует на моего компаньона как удар кнута. Он срывается с койки и дрожащим голосом спрашивает. «Что это? Что это? Там убивают?» «Нет-нет», успокаиваю я его первым попавшимся объяснением, ибо по его диким глазам видно, что его натянутые нервы вот-вот взорвутся истерическим припадком. «Это, вероятно, просто пьяного привели». Не могу же я ему сказать правды. Разве ему, новичку, можно сообщить, что это повели кого-то на расстрел? И что теперь в подвале, может быть, даже под нашими ногами, этот только что кричавший человек корчится в последних судорогах на окровавленном полу? Но, несмотря на мои успокоительные слова, новичок продолжает вздрагивать на досках койки и широко раскрытыми глазами впивается в глазок тюремной двери. В полумраке камеры этот глазок кажется холодным беспощадным взглядом хищного зверя, злорадно наблюдающего за корчащейся в предсмертном ужасе загнанной жертвой. Неожиданно раздается четкий звон ключей, тяжело открывается дверь, и на пороге появляется фигура надзирателя. «Кто здесь на букву «Г»?» «Что-что?» — задыхаясь, нервно переспрашивает новичок. Я вижу, что он не понимает вопроса надзирателя. «Как ваша фамилия?» «Моя фамилия Гай. А что?» «Выходить без вещей», — равнодушно роняет надзиратель, отступая в коридор. «Я вижу, что мой товарищ в ужасе. Куда это ночью могут вести?» «Не бойтесь, дружище», — подталкиваю я его к двери. «Это вас на допрос вызывают. Следователи часто по ночам работают. Ничего, не нервничайте. Будьте спокойны. Все хорошо кончится». Уже светало, когда я проснулся от лязга ключей и увидел бледное трясущееся лицо Гая, возвращавшегося домой. Он бессильно опустился на койку и забормотал. «Боже мой, я же ничего не знаю, а они кричат, револьвером грозятся, откуда же мне знать? Требуют признания, говорят, расстреляем, а я же, ей-богу, ничего не знаю. За что, боже мой, за что?» Бедняга стал метаться по камере с бледным искаженным лицом, и, видимо, мои успокаивающие слова не доходили до его сознания. Только через несколько часов он смог связно рассказать, что на допросе от него требовали сведения о каких-то незнакомых ему людях, предлагали подписать уже готовые признания, ругали, кричали, подносили к носу наган и грозили тут же на месте расстрелять, как дохлую собаку. К вечеру его опять вызвали на допрос, и опять он вернулся испуганным, почти онемевшим от ужаса. На мои расспросы он мог только простонать. «Сегодня ночью расстреляют». Все мои попытки убедить, что его только пугают, не помогли. Расширенными от ужаса глазами он глядел в одну точку каменной стены и только бормотал. «За что, боже мой, за что? Ведь я ничего не знаю!» Утомленный волнениями этого дня, я уже дремал, когда поздно вечером внезапно проснулся от непривычного шума гулких шагов по деревянному полу. Во внутренней тюрьме ОГПУ полы коридоров высланы половиками, и надзиратели ходят в войлочных туфлях, чтобы иметь возможность неслышно подкрадываться к дверям и подглядывать в глазок. А на этот раз в тишине коридора слышался четкий звук шагов нескольких людей и звон шпор. Весь этот шум показался странным и для меня. Мой товарищ в испуге вздрогнул и приподнялся на своей койке. Шаги медленно приближаются, все ближе, вот они у самой двери и проходят мимо. Со вздохом облегчения Гай опускает голову на сверток пальто, заменяющий ему подушку. Еще полчаса молчания, и опять в тишине раздаются такие же шаги. Опять медленно и грозно звучит по коридору стук каблуков. Мне чудится, что этот стук как-то демонстративно медленнее и громче, чем обычный шум идущей группы. И нервное напряжение невольно охватывает мое существо. Вот шаги уже у двери, и вдруг шум их стихает. Молчание. Несколько глухих слов, опять шум шагов, и люди уходят. Бедняга-журналист вытирает капли пота со своего бледного лица и без сил вытягивается на койке. Проходит еще час молчания, прерываемого воплями, стонами или глухими рыданиями. Из тысяч страдающих здесь людей не у всех хватает сил сдержать свое отчаяние перед ужасом своего настоящего и будущего. Но вот опять шаги. Уже и у меня, видавшего виды человека, замирает сердце, и какой-то ком подкатывает к горлу, мешая дышать. Я неожиданно для себя самого замечаю, что пальцы рук как-то нервно вздрагивают и сжимаются, комкая накинутую сверху шинель. Мой товарищ по камере весь дрожит мелкой нервной дрожью, и все силы его существа сосредоточены в слухе, не за ним ли идут эти люди. Шаги уже под дверью, они опять останавливаются, опять шум голосов, и вдруг, о ужас! Ледяная струйка пробегает по телу, ручка двери звякает, трак-трак, медленно, похоронным звоном щелкает ключ. Дверь остается запертой, трак-трак, опять насмешливым дребезжащим клёкотом хохочет ключ. За дверью слышен невнятный звук слов, отрывистый грубый смех, и опять звук шагов замирает в отдалении. Тело моего товарища дергается от истерических рыданий. Еще мучительный час без сна, свинцом давящий на измученные нервы. И вот опять те же шаги. Так же медленно, так же торжественно звучат они в давящей тишине ночи. Все ближе, уже у двери, шум неторопливого разговора. Ключ опять сухо и звонко гремит о сталь замка, и на этот раз дверь медленно, дюйм за дюймом открывается. За дверями в коридоре стоят чекисты в полной форме с револьверами в руках. Проходит несколько секунд томительного молчания, от которого то стучит, как молот, то замирает похолодевшее сердце. И потом вдруг дверь начинает так же медленно закрываться. И через минуту мы снова окружены давящей тишиной. Но пытка еще не кончилась. И еще через час так же медленно звучат шаги. Неторопливо открывается дверь, и в камеру входят трое чекистов с каменно-суровыми лицами и с револьверами в руках, у переднего в руке листок бумаги. Не обращая на меня внимания, он подходит к койке Гая, приподнимающегося в ужасе и дикими глазами смотрящего в непроницаемое лицо переднего чекиста. Опять молчание, опять нервы напрягаются, как стальные струны. И кажется, что вот-вот в сердце что-то лопнет, и милосердная завеса мрака окутает весь ужас этих моментов. Поединок глаз длится несколько секунд, полусумасшедший от ужаса взгляд арестанта тонет в мрачных глубинах взгляда палача. Но вот листок шевельнулся в руке, старший опускает глаза вниз, словно читает там что-то, и опять пристально смотрит на свою жертву. «Это вы?» «Гражданин Гай», — зловеще спокойно спрашивает бесстрастный голос. «Я... да, это я», — срывающимся шепотом выдавливает Гай. Выражение грубого лица чекиста не меняется, и его жестокие глаза в упор смотрят в лицо измученного человека. Он, видимо, наслаждается своей властью и старается продлить эти страшные мгновения. Потом он внезапно поворачивается и молча уходит вместе со своими спутниками, оставив в камере раздавленного пыткой человека. До утра нас больше не тревожили, но уснуть мы уже не могли. Днем Гай в отчаянии метался по камере, бился головой об стену и был действительно близок к сумасшествию. К вечеру его опять вызвали на допрос, и следователь сказал ему с издевательской усмешечкой: «Простите, пожалуйста, что сегодня ночью вас напрасно потревожили. Вы сами понимаете, работы такая масса. Большую часть ваших товарищей пришлось расстрелять. Вас, к сожалению, не успели. Но уж сегодня ночью наверняка пригласим вас в подвал. А потом и дальше. Простите за беспокойство». Гай был доведен почти до помешательства. Вернувшись в камеру, он упал на пол в истерическом припадке. Я пытался вызвать врача, но надзиратель равнодушно заявил: «По пустякам не вызываем!» А мой товарищ бился в рыданиях, боролся со мной, желая разбить себе голову о стену, и в отчаянии кричал: Скорее расстреляйте! Я больше не могу, не мучьте!» Я силой уложил его на койку и держал до тех пор, пока он не ослабел и не задремал, изредка всхлипывая и вздрагивая. Поздно ночью раздался звон ключей, и в дверях появились те же трое угрюмых чекистов. Старший из них сухо сказал: «Выходите!» «Куда?» — растерянно и тупо спросил измученный Гай. «С вещами? А нам все равно. Плевать нам на ваши вещи. Да живей пошевеливайся, когда вам говорят!» Резко и грубо крикнул чекист, и с дрожащими губами и бледным лицом Гай вышел в коридор. Дверь лязгнула, и я опять остался один. Прошло не более часа, как бедняга вернулся, без сил растянулся на койке и простонал. «Я подписал. Все, что они приказали. Все равно я не мог больше». «Но вы хоть прочли, что подписывали?» «Нет, где там? В подвале все было. Там в углу мертвый лежал. Разве я мог понять что-либо? Все равно». Опять шум раскрывающихся дверей и окрик. «Собирайся с вещами!» «Куда? Я только что был». «Не разговаривай! Собирай вещи!» В последний раз передо мной мелькнуло искаженное мукой лицо Гая, хлопнула дверь, и опять воцарилась прежняя тишина, словно и не проходила перед моими глазами трагедия человека и картина чекистского следствия. «Боже мой! Неужели и к нашим скаутам, девушкам и юношам на заре жизни применят такие же способы психической пытки?» Днем в мою камеру вошел старший надзиратель и деловито спросил: «Дать бумаги для заявления следователю?» Я сжал зубы и резко ответил: «Нет, не нужно». Весть с того света. Медленной цепочкой тянутся дни. Они складываются в недели, в месяцы. На упрощенном календаре, выцарапанном гвоздем на стене моей тюрьмы каким-то моим предшественником, я уже отметил четырехмесячный юбилей моего одиночного заключения. После первого допроса меня никуда не вызывали, и я стал чувствовать себя заживо погребенным в каменных стенах. И как-то даже перестал ждать новостей. Воля ушла в область каких-то далеких, светлых воспоминаний давно минувшего, и стало казаться, что я уже годами живу в этой клетке. Нервы устали ждать, и единственной моей радостью стал солнечный луч, днем проникавший в мою камеру через верхний уголок окна, закрытого извне щитом. Для меня этот луч был задушевным другом, сердечным приветом из другого, свободного мира. Хотя величина освещенной солнцем поверхности была не больше тарелки, я вытаскивал табурет на середину камеры и, сняв рубашку, устраивал роскошную солнечную ванну, стараясь поочередно прогреть все стороны своего тела. И когда скудное тепло солнечного луча сквозь грязные стекла все же нагревало кожу, мне чудился залитый солнцем чудесный крымский пляж под безоблачным южным небом. Закрыв глаза, я почти наяву видел, как сзади грозной стеной вздымаются дикие скалы, впереди с легким рокотом набегает морская волна, обрызгивая ноги мягкой пеной, а сверху льется и льется золотой поток солнца, и все тело жадно пьет его живительную силу. Волны фантазии так сладостно уносят вдали с сырых стен тюрьмы. Не это ли способность моего мозга создавать себе образы и работу в любых условиях спасла мои нервы от страшного перенапряжения в периоды таких испытаний? Одни бегут. Только тот, кто потерял свободу или здоровье, может полностью ценить их значение. Поздний вечер. Как обычно, я хожу по своей камере, уносясь мыслью за ее стены. Перед моим воображением проносятся величавые картины войны и мира Толстого. Пестрым потоком сверкают приключения трех мушкетеров. Проходят суровые бои средневековья в романах Вальтера Скотта и Сенкевича. Гремит работа Келлермановского тоннеля. Сияет мягкий юмор и человечность Диккенса. Звучат мужественные голоса героев Джека Лондона. Шесть шагов, поворот, опять шесть шагов, мигнет глазок в железной двери, поворот. Перед глазами на темном фоне неба силуэт решеток. Шесть шагов, поворот. В двери противный лязг ключа. Входит надзиратель. «Как имя, отчество?» «Борис Лукьянович». «Получите». Он протягивает мне чем-то наполненный мешочек и листок бумаги. «Распишитесь в получении», — равнодушно прибавляет он. Я смотрю листок и невольно вздрагиваю. Почерк Ирины. Боже мой, будто сияющий луч внезапно прорвался в мою тоскливую одиночку. Радостная волна заливает сердце и туманит глаза. Вглядываюсь внимательнее, на бумажке, словно нарочно грязной и измятой, небрежно написано «Солоневичу Борису Лукьяновичу посылаю хлеб 3 фунта, сахар 1 фунт, картошка 10 штук, лук 3, сын 1, огурцы 3, рыбки 3, Ирина 7.10.26». Это первая передача. Слава богу. Блокада, значит, прорвана, и в эту брешь влетела первая ласточка с воли. «Можете проверить», — угрюмо говорит надзиратель. Я еще раз перечитываю записку. Глаза мои останавливаются на средней строчке. Что это? То ли сыр один, то ли сын один. Ирина, конечно, хотела написать «сыр 1 фунт». Что это, нечаянно? Описка? Но как будто Ирина не рассеянный человек. Внезапно мой мозг прорезывает молния догадки. Сын! Конечно же, сын, а не сыр! Этим путем она дает мне весть о рождении сына. Вот что обозначает эта описка. Я не могу удержать радостной улыбки. Быстро отвернувшись от надзирателя, я, не проверяя, расписываюсь в получении передачи и опять остаюсь один. Сколько счастья ввалилось в мою камеру в течение одной минуты. И привет от жены, и весть о рождении сынишки, и сознание, что меня поддержат, помогут и помнят. Молодец, Ирочка. Она, конечно, знала, что на записи при передаче съестного нельзя ничего писать, кроме сухого перечисления посылаемого. И она ухитрилась в голодном городе достать где-то сыру и, изменив в записи одну букву, сумела через все осмотры ГПУ послать мне радостную весть. Кто догадался бы, что сын один — это непростая ошибка. Так узнал я о появлении на свет моего первенца, которому в честь скаутского патрона мы дали имя Георгия. Где-то он сейчас, мой милый мальчик. В потоке сильных ощущений. Уже давно минуло 4 месяца моего заключения. Где-то в громадной машине ОГПУ решалась моя судьба. Где-то по отделам и следователям катилось мое дело. И, наконец, колесики машины зацепили и меня. В одну октябрьскую ночь в мою камеру вошло 3 чекистов. «Собирайтесь с вещами!» Спросить, куда и нарваться на грубый ответ, я не хотел. Молча сложил я свои немудреные пожитки в спинную сумку, в последний раз оглядел свою камеру-клетку, где я был замурован более 4 месяцев, и вышел. Вопрос, куда меня ведут, сверлил мозг. Куда-нибудь переводят или ведут в подвал для последнего разговора на языке револьвера? Каждый шаг казался часом и одновременно мелькал, как бешено ускоренный фильм. Коридоры и лестницы, 1 чекист впереди, 2 сзади. Я украдкой обернулся и заметил, что револьверы в кобурах. Отлегло от сердца. Уж если бы меня вели в подвал на расстрел, то, во всяком случае, револьверы были бы наготове. Ведь о том, что я имею славу чемпиона, боксера и атлета, мои следователи знали. И на покорного агнца, как будто я не был похож, и вряд ли мои палачи могли думать, что я покорно подставлю свой затылок, не дав себе радости последней, пусть безнадежной, но яркой, радости боя со своими убийцами. Это действительно был бы последний раунд в моей спортивной и неспортивной жизни. Все ниже. Вот мы уже, кажется, на 1-м этаже. Проходим мимо подвальных дверей, и все мои нервы и мышцы напрягаются, будучи готовыми рвануться в яростную атаку. Мимо, и мы выходим во двор. Вздох облегчения вырывается из моей груди. Ночь, каменный колодец, стены которого освещены тусклым светом фонарей. Стены кажутся слепыми, все окна многочисленных камер закрыты жестяными щитами, и только внизу свинцовыми пятнами темнеют железные ворота. Глухо ворчит мотор, это знаменитый во всей России черный ворон, крытый фургон-грузовик для перевозки арестованных. О черном вороне знают буквально все, он символ бездушного, жестокого, таинственного аппарата ОГПУ. Если бы его стенки могли рассказать про все те слезы, тоску и отчаяние, которые он видел, получилась бы потрясающая история человеческого горя. Меня вталкивают в автомобиль, где уже набито столько людей, что трудно найти место для того, чтобы хотя бы встать. Дверь фургона захлопывается, мотор ворчит громче, гремят железные ворота, и мы едем по улицам. Сколько раз, бывало, я сам встречал на улице эту мрачную черную машину и наблюдал, как украдкой со страхом оглядывались на нее пешеходы. И сейчас, покачиваясь на ногах во тьме черного ворона, я словно вижу, как шарахаются в сторону случайные прохожие, как тормозят при виде его запоздалые автомобили и трамваи, и как безжалостно рвет вожжами морду своему коню испуганный встречей московский извозчик. Хриплый гудок ворона раздавался непрерывно, словно требуя «Дорогу красному террору!». Через полчаса мы во дворе Бутырок, громадного старого замка, переделанного в тюрьму. Всех нас, 40-50 арестованных, ведут внутрь кирпичного здания на распределение. Вдруг в толпе я замечаю знакомые лица. Это ко мне протискиваются сквозь людскую стену наши скауты. Москвич Вася, который еще так недавно докладывал нам по пальцам о дяде Кеше. И другой незнакомый, тоненький, как девушка-юноша, с нежным лицом и большими голубыми глазами. «И тебя, значит, зацапали, дядь Боб?» — весело спросил Вася. — Как видишь, со 2 июня сижу, а вы? — Тоже вроде этого. Говорили, скаут в по Москве больше 200 арестовано. Ты в одиночку сидел? — Угу. — Это уже хуже. Мы в общей. Кое с кем встречались. — А кто из наших ребят еще сидит? — Да хватает. Скаут-мастера-то, конечно, все. Но из младших тоже немало. Даже герли лет по 15 те посажены. — А Серж? Как же, сидит где-то. Были сведения, — добавил другой юноша, — что и в Питере тоже такая же история. Ну, бабахнули, значит, из ГПУПской пушки по скаутским воробьям, — засмеялся весельчак Вася. Нашли, наконец, где самые страшные враги и крамольники обретаются. Связался черт с младенцами. Несмотря на всю неприглядность обстановки, мы стали подшучивать над своим положением, и в искорках общего смеха и шуток стало отогреваться уставшее в одиночном заключении сердце. «С такими неунывающими ребятами хоть куда отправляться можно», — мелькнуло у меня в голове. Но мне недолго пришлось на этот раз радоваться сердечному теплу нашей компании. Меня отделили от всех и послали в одиночку. Это двухнедельное заключение было раем по сравнению с Лубянкой. Я стал получать книги из библиотеки, 20-минутную прогулку и право на покупку продовольствия из тюремной лавочки. Особенно обрадовали меня книги. Я с такой жадностью набросился на них, что время мелькало совсем незаметно. Только долгое время лишенный права читать может понять, какое громадное наслаждение дают книги. После их появления в моей камере я не чувствовал себя одиноким. Словно был незримо окружен величайшими людьми всех времен и народов и являлся песчинкой, связанной с миллиардами и миллиардами других, строивших историю культуры человечества. Опять со мною говорили великие умы и великие художники слова. И я уносился на крыльях их мысли и их фантазии далеко за пределы своей камеры. Так шли дни. Наконец в моей камере появилась жирная, равнодушная физиономия корпусного старшего надзирателя. «Прочтите и распишитесь», — сказал он, протягивая мне бумажку. Содержание этой бумажки точно сфотографировалось в моей памяти. Выписка из постановления заседания коллегии ОГПУ от 20 сентября 1926 года. Слушали дело номер 37545 гражданина Солоневича Бориса Лукьяновича по обвинению его в преступлениях, предусмотренных в 61 статье Уголовного кодекса. Постановили признать гражданина Солоневича Б.Л. виновным в преступлениях по статье 61 УК и заключить его в концентрационный лагерь на срок 5 лет. Выписка верна, подпись. Печать коллегии ОГПУ. Таков был финал моего очередного приключения. 5 лет каторжных работ. Мысль забурлила пенистым водопадом, а сердце заныло. 5 лет молодой жизни скидывается со счетов. Да и каковы будут эти 5 лет? Родные лица. Через несколько дней вызвали на этап. Куда? Было неизвестно. В громадную залу тюрьмы набили несколько сот заключенных, и начался обыск. Отбиралось все, что могло бы служить для побега. Металлические ложки, булавки, карандаши, сахар, соль и табак. Чтобы не бросили в глаза конвоиру. Крики, суматоха, хаос. Вдруг возглас. «Эй, кто тут Солоневич? Выходи!» Я вышел вперед. «До свидания! Иди за мной!» Комната свидания, узкая, длинная, разгороженная 2 рядами стен, с небольшими окошками на уровне груди и с проволочной сеткой. От одного ряда окон для другого около 1,5 метров. По этому коридору ходят надзиратели, следящие за тем, чтобы ничего не было переброшено или передано. В одном из окон заключенный, в другом — пришедшие на свидание. Когда я был приведен в эту комнату, свидание уже началось. 20 арестантов прильнуло к окошкам, стремясь, может быть, в последний раз запечатлеть в памяти черты лиц любимых и близких. Шум, крики, слезы и рыдания смешались в один непередаваемый вопль человеческого горя. Каждый стремился успеть в ограниченное 20 минутами свидание сообщить все наболевшее на душе, передать все распоряжения, просьбы, мольбы, свою ласку и любовь. Одно окошечко свободно, я бросаюсь туда, и сквозь двойную стенку решеток вижу лица брата и жены. Минуты мелькают, как секунды. «Кончай свидание!» — раздается оклик надзирателя, и людей силой начинают отрывать от окошек, от родных лиц, от слов любви и последнего привета. Слова прощания сливаются в рыдающий гул. Последний взгляд. Когда-то доведется свидеться всем нам, каторжникам, с любимыми людьми, оставшимися на воле. Парадоксы Аме Славе. Славянской души. Опять черный ворон. Поздно вечером нас привозят на Николаевский вокзал и поочередно между стенками из конвоиров проводят в арестантские вагоны. Сбоку от конвоиров видна стена молчаливо стоящих людей. Это все родные и друзья, с раннего утра толпившиеся у ворот тюрьмы и с трудом узнавшие, на каком вокзале будут грузить этап. Все они молчаливо теснятся за цепью часовых и с жадностью вглядываются в каждого арестанта, выходящего из ворона. Вот выхожу оттуда и я со своей сумкой и под наведенными стволами винтовок шагаю к новой тюрьме на колесах. Внезапно, среди давящей тишины этого мрачного церемониала, из толпы раздается звонкий и спокойный голос Ирины. «До свидания, Боб! До свидания!» Опять волна радостной благодарности заливает мое сердце. Я вглядываюсь в толпу, и в первых ее рядах вижу брата и Ирину с каким-то свертком в руках. Как неизмеримо ценны эти последние взгляды и последние ободряющие слова. Я хочу ответить, но сбоку уже раздаются понукания чекистов, и меня почти вталкивают в вагон. Я уже исчезаю в дверях, когда до меня доносится громкий голос брата. «Чираб!» «Не унывай!» «Бобби!» Маленькое купе. 2 полки вверху, 2 внизу. В одной стене маленькое оконце с решеткой. Со стороны коридора купе закрывается решетчатой дверью. Мест 4, а нас уже 9. Вагон окружен шумом и суматохой последних распоряжений. В темноте не видно, кто мои спутники. Придавленные впечатлениями окружающего, мы обмениваемся односложными замечаниями или молчим. Через полчаса суматоха стихает, видимо, все уже погружены. В купе совсем темно, и только через окно в коридоре льется свет вокзальных фонарей. Внезапно в коридоре звучат чьи-то тяжелые шаги, и хриплый начальственный голос возглашает. «Эй, граждане, кто здесь моряк Солоневич?» Я торопливо отзываюсь. У решетки вырастает высокая фигура конвоира. В руках у него белый сверток, который он как-то странно неуклюже несет обеими руками. «Нагляди, эй ты, папаша!» С благодушной насмешливостью говорит он, подсовывая к решетке сверток, откуда раздается чуть слышный писк. «Сынишка!» — вспыхивает у меня радостная догадка. И в самом деле в одеяле среди всяких оберток шевелится что-то живое, что нельзя увидеть из-за решетки. «Товарищ», — умоляюще говорю я, — «разрешите открыть дверь, дайте поглядеть как следует. Это мой первенец. Родился, когда я еще на Лубянке сидел». «Ладно, ладно», — добродушно ворчит начальство, обдавая меня легким спиртным духом. «Черт с тобой, уж очень твоя баба упрашивала. Эй, Федосеев, открой тут!» Меня выпускают в коридор, и я наклоняюсь над сонной мордочкой своего сынишки. При тусклом свете фонарей я вижу, как он внимательно оглядывает меня своими спокойными глазенками, чмокает губами и покачивает головой, как бы укоризненно говоря. «И как-то тебя, батька, угораздило так влипнуть, а мне, как видишь, везде хорошо». «Поглядел? То и ладно, давай я понесу обратно. У меня в деревне тоже, почитай, такие же остались». Уже улыбаясь, говорит конвоир, сам немного растроганный этой сценой и своей добротой. О, благословенное русское добродушие, парадоксально совмещающееся с крайностями стихийной жестокости. Что было бы с несчастной Россией, если бы сквозь стену материалистического бездушия, гнета и террора не прорывались бы вот такие ростки чисто русской славянской доброты и мягкости? Вот и сейчас, в привычной к виду страданий загрубелой душе цепного пса ГПУ, все-таки каким-то чудом шевельнулся росток ласки и добра. А еще через час этот самый чекист где-то рядом до полусмерти исколотил рукояткой револьвера за какую-то провинность маленького воришку, почти мальчика. Туда, где нет закона и жалости. Через двое суток мы были в Ленинграде, и там в тюрьме узнали, что весь наш этап направляется в Соловки. Дрожь прошла по телу при этом известии и этом слове. Из многих десятков советских концентрационных лагерей Соловецкий по праву мог считаться самым суровым, и его имя было овеяно страшной славой. Расположенный на островах Белого моря на линии Северного полярного круга, он был оторван не только от всех законов страны, но, казалось, издевался и над всеми законами человечности. Нигде не погибло столько жизней, нигде не был сильнее террор и откровеннее произвол, нигде не был более беспомощней заключенный, чем на острове Соловки. Остров пыток и смерти, так называли этот остров белые офицеры, бежавшие уже с материка за границу в 1925 году. Это название не было поэтическим преувеличением. Долг скаута. Две недели держали нас, москвичей, в ленинградской тюрьме, пока не составили нового этапа. Этап — это целый эшелон из 30-40 товарных вагонов, набитых арестованными, направляющимися в лагерь. Так сказать, новое пополнение, смена каторги. Среди этого нового пополнения оказалось несколько скаутов-южан, ленинградцев, нижегородцев. Некоторых из них приходилось встречать на воле и раньше. И грустно, и одновременно радостно было пожать руку старым друзьям, исхудавшим, обросшим, грязным после месяцев тюрьмы, но неизменно по старой скаутской традиции, находившим в себе силы бодро улыбаться при встрече. Вот, наконец, нас, громадную толпу заключенных, вывели на широкий тюремный двор для погрузки в этап. По капризу списка я очутился в одной группе с ленинградским скаутом Димой, арестованным в Москве, где он учился в какой-то художественной школе. Мы с ним встретились уже в Бутырке и поэтому сразу составили коммуну. Поделились продовольственными запасами, оставшимися от полученной мной при отъезде из Москвы передачи, и стали ждать вызова. «Знаешь что, Дима», — предложил я, — «ты пока побудь около вещей, а я пойду погляжу. Может быть, еще кого-нибудь из скаутов выужу в этой каше. Вместе в один вагон, бог даст, устроимся». «Так сказать, создание скаутской секции Великого интернационала советских каторжан?» — засмеялся Дима. «Вали, брат, ищи». Я оставил свою сумку и нырнул в массу людей, согнанных сюда со всех концов многострадальной русской земли. Кого только нет в этой многоликой толпе. Старики и дети, рабочие и крестьяне, беспризорники и профессора, священники и студенты, военные воры, киргизы и иностранцы. Всех их уравняло звание классового врага. Шум, крики, где-то рядом идет обыск, конвой отбирает у заключенных все, что ему вздумается. Разве можно жаловаться? Да и кому? Да и кто верит в то, что жалоба достигнет цели, а не ухудшит и без того бесправного положения советского каторжника? Испуганные нервные лица, многие и до сих пор не знают не только своей вины, но даже и своего приговора. Не найдя никого из скаутов в этом этапе, я уже возвращался к Диме, когда до моего слуха донеслись какие-то крики. Подбежав к шумящей группе, я увидал старика-священника и Диму, рвавших из рук высокого оборванца какой-то мешок. Маленький седой священник умоляющим срывающимся голосом просил: «Оставьте, вы же видите, я старик, это у меня последнее, я поделюсь с вами!» Дима молча всеми своими юношескими силами боролся за обладание мешком. Сбоку от этих трех фигур беспомощной кучкой стояло еще несколько священников. И все они были окружены стеной воров, оборванных и раздетых. Мое прибытие изменило соотношение сил. Я оттолкнул оборванца и вырвал из его рук мешок. «Ты что ж, сволочь, мешаешься не в свои дела?» Злобно вскрикнул он, оскаливая гнилые зубы. «Ножа попробовать захотел? Катись к чертовой матери, пока кишки не выпустили!» Кругом раздались угрозы его товарищей. Я оглянулся. Везде были видны мрачные злые лица. Кольцо смыкалось. Конвойные были далеко, да и какое им до нас дело? Лишь бы никто не убежал. А если там кто-нибудь кого-нибудь убьет, ну так что ж, меньше хлопот. Священник с рассеянным видом сидел на земле, обхватив свой мешок с вещами. А Дима со сверкающими глазами и сжатыми кулаками готов был к бою. Босяк-зачинщик почувствовал поддержку своей волчьей стаи и опять рванул мешок из рук старика. «Оставьте!» — простонал испуганный священник, защищая свое добро. Для него, старика, очутиться на далеком суровом севере без теплых вещей было равносильно гибели, и он, очевидно, понимал это. Я опять резко оттолкнул грабителя. «Лучше брось, товарищ», — решительно сказал я, стараясь все-таки не ввязываться в драку при таком соотношении сил. «Мы не дадим обидеть священника». Босяк молча быстро оглянулся по сторонам и, не видя кругом ни одного солдата, бросился на меня. В его руке сверкнул клинок ножа. Во мне вспыхнула глухо клокотавшая до сих пор ярость против насилия, гнета и издевательства. Этот вор, сам арестант, даже здесь, среди заключенных, собирается ограбить седого слабого старика. Неужели даже здесь, среди несчастных, едущих, может быть, на свою гибель, всякий вор будет безнаказанно пользоваться своим правом сильного? И старики будут гибнуть только потому, что они не приспособлены к такой звериной борьбе за свое существование? Я вообще сдержанный человек. Никогда еще ни в боксерских матчах, ни в многочисленных драках я не бил со злобой. Моим кулаком управлял либо спортивный азарт, либо чувство самозащиты. Но на этот раз я ударил не только со всей силой, но и от всего своего сердца, со всей яростью, облегчая этим свою душу от невысказанного протеста. О, благословенная однотысячная доля секунды, когда в мозгу боксера молнией вспыхивает ощущение хорошо попавшего удара. Плоскость моего кулака достигла цели с точностью до миллиметра, а вытянутая рука передала не только силу резкого поворота плеч, но и всю тяжесть рванувшегося вперед тела и распрямленной стальной пружины ног. Удар попал по челюсти в момент нападения моего противника. Его тело было резко остановлено в воздухе и тяжело рухнуло на землю. Со сжатыми кулаками и с тяжелым ощущением неравного боя я повернулся к Диме и крикнул: «Спина к спине, Дим! Смотри за ножами!» Но что мог бы сделать слабенький юноша против опытных хулиганов, привыкших к ножевой расправе? Результат драки был ясен заранее, но побледневшее лицо Димы было решительно, и глаза его с вызовом смотрели на толпу врагов. Еще секунда-две, и мы были бы смяты массой наших противников. Но в этот момент в тесно обступившей нас толпе раздался громкий решительный крик. «Стой, ребята!» «Неужели помощь?» — мелькнуло у меня в голове. «Стой, братва, стой!» — продолжал кричать тот же голос, и из обступившей нас человеческой стены вырвался какой-то паренек с копной черных волос на голове и вихрем бросился ко мне. Я напрягся для удара. «Это я, дядя Боб! Я! Митька с Одессы!» Радостно воскликнул парень, подскочил ко мне и, повернувшись к ворам, твердо и повелительно сказал: «Этого моряка я знаю! Свои в доску! Откатывай, ребята!» К крайнему моему удивлению, воры отступили. «Эй, расходись! Чего там собрались в кучу?» — крикнул в этот момент издалека конвойный, и толпа поредела. Солдат увидел лежащее тело и заспешил к нам. Митька тоже благоразумно исчез. «Что тут у вас?» — с досадой спросил солдат. «Да вот, товарищ красноармеец», — взволнованным голосом начал священник. «Этот вот молодой человек...» «Погодите, батюшка, я сам все объясню», — прервал я его. «Больной, вот тут упал, видно припадок, и лицо вот в кровь разбил. Разрешите, я его в здание внесу?» «Ладно, неси, пока пересчет не было». Я поднял бесчувственное тело вора, внес его в здание тюрьмы и вернулся на свое место. Позже, уже перед самой посадкой в вагоны, ко мне подошла группа урок. Митьки среди них по-прежнему не было. Один из них выделился из группы и подошел ко мне вплотную. Вид у него был мирный, но я все же внимательно следил за его руками. Мне не раз уже приходилось видеть молниеносное движение руки с клинком ножа и слышать безнадежный в этих условиях крик «Держи, держи!» после падения жертвы. К моему удивлению, вор не проявил никаких враждебных намерений. «Ну вот», — укоризненно сказал он, — «счастье твое, что Митька одессит тут попался. А то был бы ты вспоротый. И не стыдно тебе, а? Ну за что ты нашего Ваньку так вдарил? Ну, бил бы как человек, дал бы раз по морде, и все тут. А то вот, переломал парню все кости. Разве так бьют? Совесть в тебе нет, а еще интеллигент». Я невольно рассмеялся от неожиданности такого упрека. «Ладно, ладно, в следующий раз буду бить уж не так сильно. А вы лучше со мной не ссорьтесь, ребята. Давайте по-хорошему жить». Эта история, как это не может показаться странным, создала мне большой авторитет среди воров и бандитов. В Соловки я приехал с ореолом человека, который зря не донесет, не стукнет, но с которым выгоднее жить в ладу. Невеселый путь. На грязной улице, ведущей из тюрьмы к вокзалу, длинной лентой вытянулся наш этап. Более 500 человек. Живая лента арестантов тесно окружена конвоем. Их винтовки угрожающе направлены на нас. Впереди идет специальный патруль, разгоняющий пешеходов. «Эй, там! Не высовывайся из рядов! Шаг вправо, шаг влево, будем стрелять!» — кричит конвоир. Понуро и медленно двигается человеческая масса. У каждого свое горе и свои невеселые мысли. Вот впереди выстрел. Через минуту мы проходим мимо лежащего неподвижно человека, руки которого еще конвульсивно вздрагивают. Что он, пытался бежать в самом деле? Или, увидя на тротуаре родное лицо, не удержал радостного шага в сторону? Или просто этот выстрел — месть чекиста, ведь фраза «убит при попытке к бегству» покроет все. Из задних рядов к нам проталкивается подвижная фигура Митьки. За эти 4 года он вырос и возмужал, черная копна волос разрослась еще больше, но лицо его словно сделалось измятым и покрылось морщинами. Видно, пришлось видеть невеселые дни. Мы радостно здороваемся, как старые друзья. «Ну, спасибо, Митя, что выручили. А я уже думал сам себе вечную память петь, когда ваши ребята нас окружили». «Это подходяще вышло, что я здесь очутился», — сияя отозвался Митька. «А то ребята освирепели. Шутка сказать, так Ваньку Пугача угробить. Он у нас ведь первым силачом считался». «А почему они вас послушали?» «А я у них вроде короля. В нашем деле без дисциплины никак нельзя, моментом засыплешься. Ну а я, старый урка, почет имею, в Соловки уже по второй еду». «Это после одесского приюта?» «Ну да, а ведь оттуда разом сбежал, как, помните, Влад Ивановича выставили. Буду я ихних комсомольцев слушать. Как же, нашли тоже дурака». «А того комсомольца-оратора не встречали?» — спросил я, вспомнив рассказ о месте Митьки. «Как же, встречал!» — усмехнулся юноша. «Помню, вряд ли только что он помнит. Нечем помнить-то». «С ума сошел, что ли?» — спросил Дима. «Не-а. Но уж если кирпич об голову разобьется, то уж не только памяти, а и от головы-то мало что останется». «А вы тоже скаут, как и дядь Боба?» «Да». «Ну-ну, добрались, значит, и до вашей шати. Что ж, там в Соловках кого хотишь, встретишь». «А вы там как очутились?» «Как? Да очень просто. Раз-два в тюрьму попал, а тут прямой путь в Соловки. Рецидивист, а по-нашему старый уркан. Ну да и недолго там был». «Амнистия была?» «Амнистия? Ну это только дураки в советские амнистии верят. Бумаг все терпит. Я сам себя амнистировал». «Как это?» «А так, до острова меня так и не довезли. Я еще в Кемь смылся. Да вот не повезло, опять по новой засыпался». «Много дали?» «Да трояк». «А вам?» 5 лет. «Ишь ты, за очки, значит, добавили. А вам?» 3. «Ну что ж», — философски заметил Митя, — «трудновато вам будет. Я уж вижу, что вы тут как какие иностранцы. Вот, к примеру, вы. Вот вас тоже Дмитрием звать?» «Да». «Тёзки, значит. Да, так вот, вмешались вы за этого попа. В другой раз лучше и не думайте». «Почему это?» «Да вот дядь Боба еще малость испугаются, а вас-то живым манером на тот свет без пересадки пустит. Тут ребята аховые, им и своя, и чужая жизнь, копейка». «Так значит, молчать и смотреть, как старика грабят? А что ж делать-то? Жадные сволочи везде есть. Мешай, не мешай, все одно ограбят. Не один, так другой. Ведь теперь так, разве только в Соловках. А тут слабым могила, да и сильным-то, по совести говоря, тоже не лучше». «Почему это?» «А потому на них самую тяжелую работу в лагере валят. Не дай бог. Полгода еще от силы отработать можно, а потом либо в яму, либо инвалид. Могильное заведение. А у вас какие специальности?» «Я художник», — сказал Дима. «Вот это дело», — обрадовался Митька. «Вид-то у вас щуплый. Вы на врачебной комиссии в лагере кашляете и стоните побольше, чтоб в слабосильные записали. А потом, значит, плакаты рисуете, знаете, которые вроде насмешки висят. Как это там? Да, коммунизм — путь к счастью. А то вот еще, труд без творчества есть рабство. Карьеру сделать можно». «Противно это». «Ну а что ж делать-то? Разве ж лучше в болоте или лесу погибнуть? Вот сами увидите, какое там дело делается, какое там трудовое перевоспитание идет. Но у вас, дядь Боб, какая специальность?» «Да теперь врач». «Избави вас Бог говорить про это», — серьезно предупредил Митя. «Живут-то врачи еще ничего, сытнее и чище, чем другие. Но работа уж совсем каторжная. В гною да в крови купаться придется. Люди с ума сходят. Лучше уж в канцелярию куда идите. Разве можно выбирать? Ну, первые месяцы трудно будет, но знакомых там на Соловках обязательно встретите, помогут. Тут такая вот помощь друг друга вытаскивать. По нашему блату первое дело. Да потом, вы эдак по-одесски знаете, еврейская голова, а идиш и коп по-жидовски. Изворачиваться нужно, ничего не сделаешь. Ну, а вы сами-то как? Я-то, старый беспризорник уверенно усмехнулся. Мне б только до весны, да чтоб на самый остров не угнали, а там пишите письма. Сбежите. Ясно, как самовар. И опять на воровство. А что ж мне больше делать-то, с неожиданной грустью сказал Митя. Вот я в Одессе думал со скаутами пожить, в люди выбиться. Да сами знаете, как с нашим братом обращаются. А теперь уж поздно, засосало. Да и куда мне идти? Эх, все равно вся наша жизнь уже пропащая. Шедший рядом солдат неожиданно крикнул. «Эй ты, шпана, иди на свое место, а то в раз прикладом огрею!» Митька мгновенно скользнул в задние ряды этапа. Несколько минут мы шли молча, думая о неприглядном будущем. «Да, Диминуэнда, попались, видно, мы в переделку. Таким бывалым ребятам, как Митька, еще ничего. А нам туговато придется». «Ну и что же?» — бодро откликнулся Дима. «Бог даст, как-нибудь выкрутимся. ГПУ туда скаут порядочно нагонит. Будем изворачиваться. Все за одного, один за всех. Ладно, Бог не выдаст, ЧК не съест». Старые друзья. Мы подходили к вокзалу, когда меня с тротуара кто-то окликнул. Уже смеркалось, и я не мог узнать человека, крикнувшего мне «дядя Боб». Я приветственно махнул рукой в пространство и с медленно ползущим этапом пошел дальше. Когда мы уже грузились в товарные вагоны, я услышал звуки спорящих голосов. К нам подходил начальник конвоя, и рядом с ним высокий человек в черном костюме с дамой под руку. «Товарищ начальник, вы не можете мне отказать в этом», — говорил незнакомец. «Я только что прибыл с плавания и завтра опять ухожу в море. Мне нету времени бегать за разрешениями. А это мой старый командир, и я ему должен 100 рублей. Не обращаться же мне в самом деле сейчас к начгару, начальнику гарнизона, или коменданту станции только для этого пустяка». Начальник конвоя колебался, но тут раздался знакомый голос. «Ну, пожалуйста, товарищ начальник», — упрашивал он, — «разве командиры Красной Армии отказывают в просьбе женщинам?» «Боже мой! Голос Оли!» «Ну ладно, давайте», — сдался конвоир, — «только я сам передам». В это время мы подошли к станционному фонарю, и при его свете я узнал Володю в костюме командира флота, такого же стройного и с той же бравой выправкой. Рядом с ним стояла Оля. Начальник караула передал мне деньги и, торопясь замять свой поступок, приказал немедленно лезть в вагон. Я махнул рукой, Володя ответил тем же, и последним моим впечатлением были широко открытые голубые глаза Оли, из которых медленно текли слезы. Преддверие ада. Маленький скалистый островок, болотистый и угрюмый, невдалеке от города Кемь на Белом море. 2 десятка деревянных бараков, оплетенных колючей проволокой. Это кемперпункт, самое проклятое место на всем земном шаре, кемский пересыльный пункт, откуда заключенных развозят по всему Слону, Соловецкому лагерю принудительных работ особого назначения. А лагерь этот раскинулся от Петрозаводска до Мурманска. На самый остров Соловки попадают только особо опасные и важные преступники. Примечание автора. В эмиграции есть не более 5 человек, бывших на этом острове. Из них русский офицер Седергольм пробыл на Соловках только несколько месяцев. Потом был спасен финским правительством и умер в Финляндии, помешавшись после всего им испытанного. Он написал книгу «В разбойном стане». Я прибыл в лагерь через месяц после его отъезда. Другой соловчанин, генерал Зайцев, был в мое время в Соловках. Я помню его, Он потом, после конца срока, бежал в Маньчжурию. Написал там книгу о Соловках, правдивость которой я подтверждаю. Но его нервная система была уже настолько потрясена, что он скоро застрелился. И здесь, на Поповом острове, в Кемперпункте, наш этап начал отбывать свою каторжную работу. Представьте себе работу изо дня в день, из ночи в ночь, без праздников и отдыха на низком скалистом берегу моря. Из этого моря нужно вытаскивать и складывать в штабеля морские бревна, так называемые баланы. Эти баланы, добытые в лесу силами заключенных, потом идут на экспорт. И не раз где-нибудь под корой бревна иностранцы находили слова мольбы о помощи, написанные кровью рабов советской страны. Против покупки таких бревен, ценой которых реально является человеческая жизнь, уже не раз протестовали люди в погоне за наживой, не потерявшие чувство жалости к человеку. Может быть, торговать можно и с каннибалами? Может быть, и можно. Но можно ли покупать у них человеческие черепа для подсвечников? Я не знаю. И можно ли покупать бревна, пропитанные потом, кровью и слезами рабов у ГПУ? Я тоже не знаю. Велика гибкость современной человеческой морали. И все-таки как радостно, когда не умолкают голоса, протестующие во имя гуманности, против поддержки такой торговли не с каннибалами, а с палачами. Я не только видел, но и на себе испытал всю бесчеловечность эксплуатации человеческого труда тех миллионов заключенных, которых советская власть бросила в лагеря как классовых врагов. Изо дня в день, не по 8, а по 14, по 16 часов в сутки, голодными и замерзающими, работали мы поздней осенью в ледяной воде Белого моря. В ботинках и легких брюках по колено в воде я часами вытаскивал багром из воды мокрые бревна и, уходя в нетопленный барак, на себе самом сушил мокрую обувь и одежду. И за эту работу мы получали фунт хлеба, тарелку каши, стакан-полтора утром и миску рыбного супа днем. Мне страшно вспомнить этот период. Однажды, когда пришлось ликвидировать какой-то прорыв в снабжении бревнами, я проработал под угрозой штыков без отдыха и сна 38 часов подряд. Я выжил благодаря своему крепкому организму, закаленному спортом, но потерял почти все свое зрение. А сколько более слабых людей погибло и гибнет теперь во всех уголках России, изнемогая в нечеловеческих условиях советских каторжных работ. То, чего лучше никогда не видеть человеческому глазу. Однажды, после утомительного дня работы, нашу группу вели под конвоем обратно в барак. У ворот лагерного пункта задержка. Там принимают очередной этап, сотни-две оборванных грязных людей. По их виду заметно, что они прибыли не из тюрьмы, оттуда люди прибывают как-то немного чище и не такими измученными. Глядя на прибывших, которых поодиночке впускали в ограду, я внезапно услышал радостный окрик. «Дядя Боб, неужели ты?» Из толпы весело кивали мне трое нижегородских скаутов, с которыми мне довелось раза два-три встречаться на воле. Несмотря на улыбающиеся лица, вид у них страшно истомленный. Обросшие похудевшие лица, оборванная одежда, дырявые сапоги. «Откуда это, ребята?» «С Кемюхтинского тракта. Дорог, браток, строили». Ну, тогда неудивительно, что этап имел такой плачевный вид. Работы по прокладке шоссе через болота и скалы считались одними из труднейших в лагере. Еще удивительно, что ребята остались на ногах и сохранили силы для смеха и бодрости. Теплое чувство согрело сердце, когда я глядел на эти улыбающиеся мне лица. Крепкая скаутская закваска. По Баден-Паулю они и на этот тяжелый и опасный период жизни смотрели как на момент суровой жизненной игры, жизненного спорта. Неразлучная тройка нижегородцев — это скаут-мастерское ядро известной дружины «Арго». одной из наиболее ярких в истории русского скаутинга эпохи подполья. Силой событий эта дружина осталась совсем без взрослых руководителей и сформировалась в оригинальную чисто демократическую семью с выборным началом и принципом «все равны» и есть только первый среди равных. По всем отзывам, которые доходили до меня и собственным наблюдениям, этот скаутский коллектив прекрасно справляется с работой и в самые тяжелые времена проявил удивительную спайку и мужество. Трое старших, которые теперь оборванными бродягами стояли передо мной, были арестованы в первые дни выкорчевывания скаутинга и попали в лагерь раньше нас, столичных преступников. Старший по чину из них был мой тезка, Борис. Живой худощавый паренек, экономист по образованию, прирожденный организатор и руководитель. Его ртутная энергия и жизнерадостность заражали всех, и хотя его ворчливо, добродушно поругивали и непоседой, и юлой, и нашим несчастьем, и горчичником, все любили его искренне и горячо. Второй, Юрий, студент, был юношей-мечтателем со спокойным, мягким характером, уступчивым в житейских мелочах, но твердым, как кремень, в вопросах чести и идеи. Третий, Сёма, техник-строитель, был старшим по возрасту среди нас. Это был молчаливый и медлительный еврей с характерным задумчиво-печальным взглядом. Сейчас, приветствуя меня, он улыбается, и эта трогательная полудетская открытая улыбка как-то удивительно преобразила его сумрачное лицо. Мы уже достаточно освоились с лагерной жизнью, и через часа два, в результате нашего коллективного опыта, уже помещались в одном бараке и устраивались на верхних нарах среди десятков других, таких же вшивых и грязных людей, как и мы. Но мы были вместе, и эта радость скрашивала всю неприглядность окружающей обстановки. Были вытащены наши немудреные продовольственные запасы, черный хлеб и треска, достали воды и приступили к пиру. «Как ты здесь устроился?» — начал Борис, беря сухую треску за хвост и стукая ею по столбу для мягкости. «Да что ж, уныло. Каждый день часов по 12, по 14 втыкать приходится. Попались мы в переделку, ребята». «Ну, брат, это ничего. Вот на Кемюхте, вот там и да. Нам и раньше рассказывали, да мы верить не хотели, а потом сами влипли». «Да ты расскажи толком», — попросил я, наливая теплой воды в старую консервную банку. «Прежде всего, жизнь там прям-таки доисторическая. Шалаши или навесы из веток. Внизу болото, сверху комары. Еда, сам знаешь, какая. И без работы едва ноги волочишь. А тут такие уроки, прямо гроб. Только здоровому, сытому парню впору. Мы-то на первое время норму выполняли, часов эдак в 10, в 12, хоть и трудно было. А потом и мы сдали, хотя сравнительно с другими и сытые были. И кое-какие деньжата были, и остатки посылок из дому. А потом крутишь-крутишь лопатой часов 14 или 16, и никак, сил нет. А работа там какая? Да работа по существу простая — копать длинные рвы по обеим сторонам будущей дороги. Но копать знаешь как? По колено в воде. Тут-то я и вижу, что сапоги-то у вас разлезлись, сочувственно посмотрел я на торчащие из сапог босые пальцы ног. Ну, брат, мы и сами-то разлезлись бы. Да, к счастью, нас скоро по канцелярскому делу забрали работать. Сёму десятником, а он нас счетчиками устроил. Грамотных-то почти нет, больше все крестьяне. А если б не это, мы оттуда живыми-то, вероятно, и не ушли. Неужели норма так трудна? Нет, если бы кормежка да платье да сапоги, то еще как-нибудь можно было бы работать. Но из тюрем все истощенные прибыли, многие в лаптях да в рванье. Паек только, чтобы не умереть. Кругом вода, болото. От комаров все опухли, а пока нормы не выполнишь, торчи на работе, хоть умри. Да еще хлеба не дадут. Ну вот и торчит парень часов 16. А на следующий день, пожалуйте, опять такая же норма. Откуда же сил взять? Ну и валятся, как мухи. Ведь все без сил, истощенные, больные, цинготных уйма. Так вот, продвигается партия вперед, а сзади ослабевшие и больные так в повалку на земле остаются. Может, их подбирали потом, но я не видел, что-то не верится. А к нам все новые и новые пополнения идут. Одни, значит, в могилу, а другие — на смену. Вот там, брат, мы поняли, что действительно значит «жизнь копейка». Там, что конвой вохра захочет, все сделает. Сколько людей там перестреляли. Не раз было, повздорит кто с чекистом, а на следующий день его уже и нет. Оказывается, убит при попытке к бегству. Да это что? Вот пусть тебе Сёма расскажет, как там с отказчиками поступают. Он видел больше нас. Губы Сёмы болезненно искривились, и он не сразу начал. Эх, ребята, лучше бы и не рассказывать, не трогать наболевшего. Прям не верится самому, что такая гнусность на свете делается. Вот, посмотри, Борис, — он нагнул голову, — видишь? На висках были седые пряди, резко заметные на его черных кудрях. Это вот следы пережитого, не дай бог никому такое видеть. Помню, раз идем мы на работу, часов 5 утра было. А как раз накануне какой-то черкес, они ведь народ горячий, отказался от работы, да еще в морду кому-то дал, охраннику, что ли. «Бей меня на месте!» — кричит. «Не могу больше, палачи, мерзавцы!» Ну, словом, сам можешь понять, что измученный, доведенный до отчаяния человек может кричать. Увели его вечером, а утром идем мы, значит, светло было уже. Смотрим, стоит кто-то у дерева, согнувшись. Мы хотели было подойти, да вохровцы кричат: «Не подходи близко, стрелять будем!» Пригляделись мы: «Боже мой, а это наш черкес, привязанный к дереву!» Сперва показалось нам, что он одет, а потом смотрим, а он голый. Только весь черный от слоя комаров, распух. Лица уже почти узнать нельзя было. Страшно всем стало, отшатнулись мы. Думали, что он мертвый. Да только глядим, а у него колено еще вздрагивает. Жив. А конвоиры кричат: «Гляди получше, так со всеми отказчиками будет. Мы вас, сволочей, научим, как работать». Сёма замолчал, и щека его нервно задергалась. А потом еще хуже пришлось увидеть. Тихо, как бы выдавливая из себя слова, продолжил он: «Там один паренек сбежать вздумал. Живой, смелый был. Думал, видно, до железной дороги добраться, а потом как-нибудь в Питер. Да болот там везде топкие, только по некоторым тропинкам пройти и можно. А на них охрана и собаки. Псы, как телята, специально на заключенных тренированные, чтобы беглецов ловить. Поймали, очевидно. И вот тоже мы наткнулись. Думали, нечаянно, а потом догадались. Конвой нарочно привел посмотреть, мол, на бегунка. Знаешь, в лесу муравейники большие, с метр вышиной. Так парня этого раздели и привязали к дереву так, чтобы он ногами в муравейнике стоял. Умирать буду, а этой картины не забуду». Голос Сёмы дрогнул, и он опять прервал свой рассказ. «Мертвый он уже был», — шепотом закончил он. «Муравьи мясо разъели, кровь запеклась. Страшно вспомнить. Со многими обморок был. Ну что, прикладами в чувство привели. Помню, как пришли мы в шалаш. Никто ни есть, ни спать не мог. Только кто здесь, то там трясутся от истерик». Мы замолчали. В синем тумане барака едва мигал маленький огонек керосиновой лампочки. Несколько сот усталых людей в повалку лежали на нарах в тяжелом сне, чтобы завтра чуть свет опять выйти на свою каторжную работу. И так изо дня в день. Скольким из них суждено лечь в сырую землю далекого севера, так и не дождавшись желанной воли. Ни есть, ни спать не хотелось. Перед мысленным взором каждого из нас проходили мрачные перспективы нескольких лет такой жизни. На остров. Ну вот, наконец, наступила желанная минута, когда меня вызвали для отправки на Соловецкий остров. Перспективы и там были нерадостные, но все-таки там, вероятно, можно было найти друзей и что-то строить в расчете на длительное пребывание. Поэтому в Соловки я ехал в надежде на что-то новое и лучшее. После утомительного морского пути и качки на горизонте показалась длинная темная линия острова. И странное дело, казалось, что я еду домой, туда, где хочешь, не хочешь, придется пробыть несколько лет. Все ближе, наконец, при свете догорающего ноябрьского дня, показались купола и башни Соловецкого монастыря. Под лучами бледного северного солнца все яснее вырисовывались высокие колокольни, уже без крестов, своеобразные архитектуры, громадные старинные соборы с потрескавшимися стенками, башни Кремлевской стены, и вот, наконец, и она сама, могучая стена-крепость, сложенная из гигантских валунов. На берегу, около Кремля, приютилось несколько зданий, а весь горизонт вокруг был покрыт печальным темным северным лесом. Было величие святой обители и страшная современная слава острова, красота самого монастыря и суровая скудность природы, мягкое спокойствие нежно-опаловых тонов высокого полярного неба и комок горя и страданий, клокочущих около меня. Все эти контрасты путали мысли и давили на душу.